Глава 5. За знаниями и за любовью. Рика. «Мелье?» — сказал профессор, и сестра подскочила на ровном месте. «Точно, это же наша новая фамилия. У меня всегда было туговато с именами, так что я и не особо пыталась их запомнить. Хотя выход, по идее, был записать и один или два раза прочесть. Точно запомню. Действенный метод, проверенный годами. На слух информацию я запоминала плоховато, зато если увижу, прочитаю, не выкину из памяти». Осмотрелась вокруг, игнорируя бубнёж преподавателя. «А что, тот говорит, Мелье? Так их тут двое, и отвечать лучше точно не мне. Скука. Все в одинаковой форме. У меня еще и какая-то полудохлая птица на мантии изображена. Хоть золотая, и на том спасибо». Постаралась сдержать свое обещание раздраженно стучать ногой. «Блин, у меня еще столько дел. Эти дурацкие эликсиры для пришибленного нами же деда и Йорик». Последнее не давало мне успокоиться ни на секунду. Ведь девчата-пьяницы не явились на занятия, значит, они или дрыхнут, или не с этого курса. И я не знаю, что хуже. Йеннифер без присмотра или то, что беззащитные девочки спят в присутствии кровожадного зомби. Зомби же все кровожадные, верно? И мозги едят вроде бы как. Всё-таки не удержалась и застучала ногой по полу. Страшно стало за клыкастенькую и ее подружек. А вдруг Йорик их покусает прямо в шею, насмерть. А если череп разобьет и все содержимое слопает? Стук. Эта нога дернулась и ударилась о стол. Когда же это занятие закончится? Всё, следующую пару я прогуляю. У нас там какой-то семинар для лекарей, а значит, Ника не увидит мою пропажу и не увяжется за мной. Мне только ее нотаций про учебу и обмороков при виде зомби не хватало. С трудом дождавшись окончания занятия, выскочила наружу. Так, вначале Йорик, потом зелье. Подхватив темную юбку формы, рванула в сторону женского общежития. Сестре предварительно сказала, что на занятие. Она скептически посмотрела, но никак не прокомментировала. «Поворот? Нет, не этот. Господи, здесь целый лабиринт. Но если я что-то хоть раз увидела глазами, то действительно хорошо это запомнила. Так что, заприметив дверь специфического темно-бирюзового цвета, сразу сориентировалась, где нахожусь. Когда ворвалась к девочкам, расслабленно выдохнула. Никого внутри не было, кроме нашего фарфорового Йорика. Почему дверь не была закрыта, стало понятно, когда на столе с оставшимися после попойки липкими пятнами увидела огромную записку. «Спасибо, мы за мужиками». Кратко и понятно. Я фыркнула, глянув на артефакт по привлечению мужиков. «Ладно, нужно вытаскивать зомби от беззащитных дам». Вот только бывший жених оказался тяжеловат, и хоть артефакт на его шее значительно снижал вес куклы, все равно тащить в одиночку без сестры после бессонной ночи не удавалось. Да еще я и побаивалась, что зомби очнется и начнет кусаться. И вот, спустя полчаса, когда мне удалось протащить Йорика всего на 200 метров, я выдохлась. «Так, Рика, ты же одну пару проспала, значит, силы еще есть. Но тащить несколько пролетов лестницы — нет, невозможно. Хотя есть еще один вариант — донести куклу до портала. Уверена, что в столь известном здании на много этажей он просто обязан быть». С появившейся целью и пониманием, что тащить теперь придется гораздо меньше, я передвигалась уже более бойко. Да и чего зомби жалеть? Тащила за ноги, чтобы, если кусаться вознамерится, не сразу достал. Портал, сверкнув, перенес меня куда-то, где я еще не была. Но это и понятно, я же еще не всю общагу обошла, не все коридоры изведала. Руки уже отваливались, и я начала мечтать, чтобы зомби таки очнулся и пошел на своих двоих. Домечталась. Кукла зашевелилась и издала замогильный стон. Я завизжала и рванула от нее подальше. Все двери были закрыты. Проверять, насколько крепко, мой испуг не позволил. А вдруг бы зомби догнал и съел, поэтому ворвалась в ту, что открылась как раз, когда я к ней подбежала. Продолжая визжать, я влетела внутрь, втолкнув туда же того, кто планировал из этой темной комнатки выйти. «Какого?» — начал было тот, кто попал под мои загребущие руки. От страха вцепилась в его мантию, но я судорожным движением распрямила пальцы, подняла руку и закрыла рот мужчине. Ой, точнее, вначале плечо, ну и высокий же, затем ухо, потом глаз, щетину, и только после, наконец, заткнула ему рот, хотя он уже и так в шоке молчал. «Тише вы», — прошептала. То, что я сама секунду назад орала, как резаная, меня, видимо, не смущало. А вот Юрик еще не до конца очнулся и не поймет, что бежавшее и крикливое нечто — его убийца. «Убийца». От последней мысли я вздрогнула и отпустила рот того, кого пыталась заткнуть. Зажегся свет. Передо мной стоял магистр Ривербер. Один его глаз сильно покраснел. Похоже, я все-таки ткнула в него пальцем, пытаясь отыскать рот. Не сразу я поняла, что одну-то руку я опустила, которая зажимала рот магистру, а вот второй все еще сжимала мантию Ривербера. Попыталась разжать сведенные судорогой руки, но не удалось, и я перестала пытаться. Все равно я нынче не леди, так что нахождение наедине с мужчиной и наглое его облапывание вряд ли испортит мою репутацию. Да и какая может быть репутация у убийцы? Перед выключением света я как раз думала о том, что заслуживаю тюрьмы. Вот только увидев лицо магистра, который явно хорошо знаком с нашим преподавателем-следователем, сразу отринула мысли. Во-первых, я осознавала, что эти двое видели, как мы закапывали куклу, а значит, если я сдамся страже, то загремит и моя сестра, вся вина которой — просто нежелание быть изнасилованной. А во-вторых, весь период с тех событий в карете мои мысли и чувства скакали совершенно непредсказуемо от самобичевания до равнодушия, от равнодушия до радости и по новой. Вот скакнули и сейчас. Правда, очень странно, куда-то в сердце кольнули, когда магистр Ривербер просверлил меня своими черными глазами. Точнее, одним черным на белом и другим черным на красном глазом. «Вы что здесь делаете? У вас занятия!» — прошипел магистр. Почему-то все еще шепотом, как будто я до сих пор запрещала ему громко говорить. Так, а откуда он знает про занятия? Видимо, вопрос отразился у меня в глазах, и Ривербер уже нормальным голосом сказал: «В соседнем кабинете. Я, конечно, рад, что вы со столь радостным визгом стремились на семинар, но опаздывать в магической академии имени Кариеса Черного не принято. Имейте в виду. На первый раз прощаю». Кажется, магистр отошел от произошедшего. Ого, быстро! Посмотрела на него оценивающим взглядом. А может, с таким-то терпением мы бы даже подружились. Мало кто настолько быстро отходил после моих выходок. А еще этот лукавый взгляд, говорящий, что магистр, говорил явно с сарказмом. Стоп, примерно так же он смотрел, когда мы закапывали куклу. Они со следователем нам не поверили. Чёрт, чёрт, чёрт. Подставлять сестру не хотелось, поэтому я на максимум врубила свои актерские способности. «Я как раз к вам и спешила», — сказала, постаравшись мягко улыбнуться. Потому как дернулся магистр, почти выдернув мантию из моей руки, поняла, что улыбка не удалась. «Зачем?» — спросил Ривербер. «Похоже, любопытствую или стремясь побыстрее стереть мой жуткий оскал с лица». «Так за знаниями, конечно. Мне-то прогуливать нужно, сами понимаете, репутация. Кто умную девушку замуж возьмет? А навыки развивать все таки хочется. Вы мне не подскажете, как зомби уложить?» — спросила магистра, решив вынести еще и пользу из случившегося. Ривербер коснулся пальцами моей руки, видимо, желая освободить свою мантию от моей хватки. Его теплое прикосновение к коже подействовало расслабляюще, и я тут же отцепилась от одежды магистра, ожидая ответа. «У вас направление другое, к тому же эти знания не предназначены для первого курса даже у факультета некромантия». «Вот как?» — сказала я, расстроившись. «Неужели нет выхода?» «Но вы можете найти необходимую информацию в библиотеке, это не запрещено?» — сказал магистр, видимо, заметив отчаяние, которое отразилось в моих глазах. «Спасибо, Йорик», — Ещё никогда мне не удавалось так хорошо отыграть жажду знаний. И не волнуйтесь вы так. Магистр, ободряющее тепло, сжал мне плечо. Это неправда, что мужчина женится только на глупышках? И для отношений куклы артефакта вам точно никакой не надо. Просто будьте собой. Слова магистра меня тронули. Хотя обычно я не терплю, когда лезут с советами. Но быть собой опасно для окружающих. Последние две смерти это доказали. «Нет, лучше не стоит быть собой», — сказала, шмыгнув носом. Всё, кажется, мои нервы сдали. За всё время со смерти отца я не ревела, а вот сейчас из-за пары слов какого-то малознакомого магистра распустила сопли, вспоминая папу и слова той целительницы. «Два замечательных человека погибли из-за меня». «Да я-то и жизни недостойна», — прошептала. И в этой фразе не было пафоса или желания разжалобить. Просто я только что поняла, я действительно так считаю. Убийство отца и бывшего жениха — вполне себе объективные причины для моего мнения. С фактами не поспоришь, как сказали сегодня на лекции. О, боги, я что-то запомнила. Магистр пальцами приподнял мой подбородок и, заглянув мне в глаза, спросил. «Где же та девушка, которая вчера такую интересную историю сочинила?» «Точно, не поверила в наш цирк с куклой». В ответ шмыгнула носом и почему-то абсолютно искренне сообщила. «Я совершила много ужасных вещей». «И я», — ответил Ривербер, кривовато улыбнувшись. «Кажется, он не поверил, что какая-то мелкая и хрупкая студентка могла совершить действительно что-то ужасное». «Но нужно продолжать жить, ведь теперь есть возможность, если не исправить прошлые поступки, то совершить много хорошего. Смерть — это конец. После неё ничего хорошего у тебя уже не получится». И я поняла, кто-то из его близких покончил с собой. Потому что, хоть я и считала, что недостойна жизни, я точно не думала о своей смерти. Но именно о ней подумал он. Может, ты некромантом стал, потому что хотел продлить чьё-то посмертие хоть немного. Или привыкнуть к смерти. Вот только мои измышления вряд ли соответствовали реальности, а допытываться, кто из его близких лишил себя жизни, точно не стоит. Зато я могу показать, что со мной точно ничего не случится, и переживать не стоит. Ривербер заслужил хоть какой-то доброй ответочки от меня. Поэтому я весело улыбнулась, поблагодарила и выглянула из помещения, которое я так и не успела рассмотреть, останавливая свой взгляд только на магистре. Снаружи никого не было. Вообще, даже Йорика. Меня это напрягло. Одно дело — вырубленный жмурик, совсем другое — дееспособный и сбежавший. «А вы не подскажете, как можно найти нежить?» — спросила, повернувшись и уткнувшись носом в мантию Ривербера. Испуганно вдохнув, ощутила, как вкусно пахнет одеяние магистра. «Этот запах должен отпугивать, а мне нравится». Задержалась и подышала ещё немного. Ривербер отступил и указал на свой кожаный браслет на руке, который я за всё время даже не заметила. «Я обычно отслеживаю по вот этому артефакту. Он начинает светиться, когда рядом появляется нежить». «Вау! А можете одолжить на время?» — попросила, поняв, что мне сейчас скакать по всей академии в поисках зомби. Магистр внимательно на меня посмотрел и, ухмыльнувшись, сказал: «Если снимешь, то можно», — и протянул руку. «Это он меня на слабо берёт? Зря». Вот только я не поняла, в чём прикол, так как завязочки легко разошлись, расширяя кожаный браслет. Магистр смотрел на меня в полном шоке. «А что? Сам же разрешил». Пока не передумал, натянула браслет, потянув за один из концов. Я умела их быстро надевать, так как в детстве любила плести похожие фенечки. И пусть здесь был цельный кусок кожи, завязки-то работали по тому же принципу. Махнув рукой так и не вышедшему из шока преподавателю, убежала и дальше прогуливать занятия. Пусть Ривербер думает, что я просто боюсь показаться умной здешним парням. Пробежав несколько коридоров, быстро нашла зомби и без всякого браслета. Знакомая клыкастая привратница как раз тащила нашего Юрика. «Слушай, я в этот раз не лопатой вырубала, так как инструмента с собой не было, а кулаком. Это ничего?» Я подтвердила, что ничего, и вообще чуть не расцеловала нашу привратницу. Правда, самой хотелось истерично хихикать. «Ой, да ладно тебе, это я благодарить должна. Мы все сегодня таких мужиков отхватили. Они, конечно, не сразу свое счастье поняли, сопротивлялись немного. Видимо, кукла твоя не сразу срабатывает. Но ничего, за утро сошлись. Правда, за прогулы опять на ворота поставили дежурить. Но не впервой справлюсь. Главное же, что скоро замуж». Клыкастенькая разулыбалась. Я подумала, что есть в ней что-то симпатичное. Вот в такой, довольной, румяной и уверенной в своей неотразимости девушке. Правду говорят, красота не во внешности, а в уверенности. «А ты себе магистра отхватила, да?» «Да не смущайся, я же видела, как он на тебя смотрел, когда вы активировали свой артефакт». А я действительно смутилась, вспомнив темный коридор и чужое дыхание на своих пальцах. Как-то с такой вот романтичной стороны я на эту ситуацию и не смотрела. «Насколько-то хоть активации хватит, а то полнолуние не скоро, а раз пытались зарядить, уж, наверное, совсем мало осталось энергии, да? Значит, надо побыстрее своего благоверного до объявления помолвки довести». Будущая невеста, неизвестно кого, в одиночку тащила куклу в сторону общежития, так что я ее не перебивала. Вдруг она остановится, и мне самой Юрика нести придется. Пользуясь случаем, расспросила клыкастенькую об устройстве порталов в стенах общежития. Оказалось, из холла на каждый этаж ведет отдельный выход. Внутри только лестницы, а также на каждом этаже установлен портальный выход в основное учебное здание. Вот оказывается, как мы с Юриком попали в коридор с аудиториями. Привратница дотащила куклу до двери моей комнаты, еще раз поблагодарила за одолжение артефакта и ушла налаживать личную жизнь. Я открыла дверь и увидела девушку в учебной форме со знаком белого черепа. «Вы издеваетесь?» — воскликнула, не сдержавшись. «Кто там говорил, что некроманты — редкость? Здесь они на каждом шагу, даже в собственной комнате». «Соседка?» спросила у черноволосой красотки уже более мирно. Та только угрюмо кивнула и продолжила раскладывать вещи. Как же их много. Это вызвало уныние. Я ведь тоже привыкла не ходить в одном и том же. Но мы-то с Никой захватили с собой только мужские шмотки, а единственное мое платье сейчас на Юрике. Кстати, постирать бы. Грязь после провального захоронения все еще осталась на одежде нашего с сестрой артефакта по поимке мужчин. Затащила куклу в ванну и застирала самые грязные края. Было очень неудобно, так как платье с жмурика снять я так и не решилась. И неэффективно, потому что леди определенно и точно не умеют стирать. Ну и эхо с ним. Скажу, что эта грязь тоже какая-то важная семейная реликвия. Вот только план оставить и запереть Юрика в ванной провалился сразу по трем причинам. Первая — у меня теперь соседка, которой нужна уборная. Вторая — моей сестре и так будет сложно приходить купаться ко мне, так как моя сожительница — некромантка. И третья — закрыть умывальню можно только изнутри. А надеяться на то, что зомби меня очень-очень боится и запрется сам, не стоит. Хотя... Но все равно в ванной зомби не место. И тут я вспомнила, что зря отстирывала платье. Мы ж купили новое. Правда, моя сестра, как мужик, ха-ха, тащила сумки самостоятельно. Вот я, видимо, и забыла о покупках. «Ты можешь поставить свою страшную куклу в лаборатории в угол?» — спросила соседка, заглянув в открытую дверь уборной. Это я так и не решила закрыть ее и остаться с зомби совсем наедине. Я не готова лицезреть это нечто с одной грудью ни во время купания, ни перед сном. «Лаборатория?» — недоуменно переспросила. Оказывается, в нашей комнате есть небольшая кладовка с плитой, колбочками и одним узким шкафом. И такие есть во всех апартаментах, в которых живут целители. Везёт вам, лекарям. Нашу домашку в комнату не принести, сказала некромантка, горестно вздохнув. А я посмотрела на Юрика и подумала, что всё возможное, если постараться, и потащила своё, похоже, дополнительное задание по некромантии в лабораторию. Поставила в угол и закрыла дверь снаружи. Замочек хлипкий, но хотя бы успею проснуться, если Йеннифер решит выбраться. «Ну что, как тебе? С лаборатории выбрал», — сказал знакомый голос, зайдя в комнату. Это оказался смотритель общежития. Или как там называется эта работа? Ах да, завхоз. Похоже, он намекает на то, что выбрал мне особенную комнату, и теперь я обязана постоянно делать ему зелья. Ох, знал бы, о чём просят. Мне было известно, что такие мини-лаборатории у всех лекарей, поэтому практически без стыда протянула завхозу первые же три попавшихся бутылька с зельями, которые варила ещё дома. «Как и обещала», — сказала, с любопытством рассматривая, что даю. Я сама редко применяла свои же снадобья, поэтому и не пыталась запомнить то, что с высокой вероятностью пойдёт в помойку. Для чего я их делала и возила, сама не знаю, но тянулась у меня душа к этому, спокойнее становится. Одно из выданных старику зелий я всё-таки узнала, так как сама его, бывает, применяю, от лунных болей, а другие два, наверное, слабительные. Оно же у меня получается совершенно случайно, практически из любого зелья. Зато у работника общаги будут другие заботы вместо того, чтобы вымогать зелья у студенток. Дверь закрылась, а я посмотрела на некромантку и её одежду внимательнее, чтобы подтвердить свои опасения. Шёлк, перчатки и заморские духи. Действительно, леди. А кто поселит с предположительно простолюдинкой богатую аристократку? Тот, кто хочет отомстить этой простолюдинке. Аристократке, впрочем, тоже. Я, конечно, понимаю, что здесь титулы не важны, но не настолько же. К тому же, похоже, некромантов побаивалась не только моя сестра. Если верить тому, что упомянула лекарша, их сила отталкивает других людей или ухудшает самочувствие. Поселить меня, целителя без титула, с некроманткой леди, из-за силы которой я постоянно буду чувствовать себя плохо, да ещё и указания её обязана буду выполнять беспрекословно, потому что должна была привыкнуть к этому с самого детства. Очень надеюсь, что дала тому старикашке именно слабительное. И какое счастье, что я леди, которая прекрасно умеет говорить «нет», а некроманты для меня ещё и хорошо пахнут. Когда леди-соседка приказала мне убрать свою форму с одной из полок в шкафу, она очень удивилась отказу, ведь куклу-то я послушно перетащила. Но некромантка вряд ли хотела чего-то плохого и только недоуменно хлопала глазами. Постепенно на её лице отразилось понимание и небольшое чувство вины. «Хорошая девочка, не буду обижать. Ей и так придётся несладко, лишившись прислуги. Это мы-то с Никой привыкли. После проигрыша отчима наш дом лишился большей части работников. Вот и научились сами всё делать. Но разве только стирать мне пришлось сегодня впервые в жизни». «Рика Мелье», — представилась и по-простецки протянула руку соседке для прикосновения. «Нильсон Авера», — ответила леди, легко коснувшись моих пальцев своими. Я присвистнула, как делал иногда наш конюх. Никогда ещё не позволяла себе этого публично, так как леди же нельзя. «Да, Аверы — родственники королей», — сказала Нильсон, по-своему истолковав мой свист, а потом взяла и тоже свистнула. «Да ещё круче, чем я». Попробовала повторить её вариант, но вместо этого прыснула слюной. Мы, две недоледи, замерли, а потом рассмеялись от нелепости ситуации. Кажется, ни одной мне понравились те свободные нравы, что царили в Академии Кариуса Чёрного. Дома было не так комфортно, ведь даже к маме следует обращаться «матушка», а при встрече кланяться. Здесь же уставом было прописано равенство. А ещё Матримониальная воля родителей не имела такого веса, а значит... Неужели я впервые за всю свою жизнь свободна? Ага, свободна. Тюряга по тебе плачет, напомнила я себе уже через час, вспомнив про Юрика в лаборатории. Похоже, в библиотеку все-таки придется идти. Только Нику нужно предупредить. У нее как раз должна закончиться последняя лекция, если я не ошибаюсь. «Привет. Ты же сестра Ника?» Я вздрогнула и обернулась. Передо мной стоял незнакомый эльф. Лопоухий. «Он уже ушел в комнату», — продолжил говорящий. Его уши забавно шевельнулись в такт словам. Невольно улыбнулась милому эльфу. Он же засмущался и весь покраснел, отчего сильнее ушей начал выделяться нос горбинкой. «Интересно, откуда он знает про наше родство с Ники?» Как всегда, мой вопрос стал очевиден собеседнику просто по взгляду. Ха, а я все еще верю, что обладаю актерскими способностями. Мы с Ником в первый день познакомились. Он сказал, что ему нужно к сестре, и побежал к тебе. А я запомнил, ведь ты такая... Эльф так и не закончил предложение и еще сильнее покраснел. Я вспомнила, как была одета в узкую юбку, сделанную из штанов, в день поступления, и тоже немного покраснела. Мне не было стыдно, но реакция моего нового знакомого почему-то вызвала ответное смущение. Я опустила глаза и затеребила ремешок браслета. Точно, нужно же вернуть его магистру. «Вы же в курсе, что я куратор вашего курса, студент Камелье? Мне следует напомнить вам, чем караются прогулы». Я подняла взгляд и встретилась со злым, очень злым взглядом магистра Ривербера. «Так, браслет верну позже, а сейчас следует сбежать, пока мне, как клыкастенькой, не назначили какой-нибудь отработки». «А я как раз в библиотеку, наверстывать пропущенное», — сказала, кстати, абсолютно честно. И, видимо, опять сработала моя привычка за кого-то хвататься при испуге, потому как вцепилась в рукав эльфа, как самого близстоящего. «Вот», — начала я, но растерялась, так как поняла, что не знаю, как зовут нового знакомого. «Эрдан», — подсказал эльф, под взглядом магистра, перестав смущаться и обретя дрожь в голосе. «Да, Эрдан меня как раз провожает в библиотеку», — сказала и потащила эльфа за собой. Фух, вроде успела сбежать до того, как меня клыкастенькой в помощнике на воротах определили. Как-то не было у меня никакого времени на отработки. Труп не успокоен, сестра не упокоена, то есть наоборот. «А ты знаешь, где библиотека?» — наконец-то догадалась спросить у Эрдана. «Не имею понятия», — ответил с толикой веселья, оправившийся после смущения и взгляда магистра лопоухий эльф. «Я знаю», — сказал парнишка позади. «Видимо, он пошел с нами». «Это Винни, он с твоим братом живет», — представил мне худенького паренька Эрдан. «Отлично. Предупредишь его потом, где я, ладно?» — попросила у Винни. Тот кивнул в ответ. «Отлично. И не нужно тратить время на поиски сестры». Библиотека пугала. Наверное, именно страх могут вызвать такие огромные и высокие стеллажи. «Как они предлагают здесь книги с верхних полок-то доставать?» На глаза попалась длиннющая лестница, отвечая своим присутствием на мой вопрос. «А я думала, что у нас дома много книг». «Если отец еще не очень интересовался литературой, предпочитая охоту и рыбалку, то мама читала регулярно. Подсела на книги и я, правда, больше на любовные романы. Но сделаю-ка вид, что все эти толстые талмуды с заумными названиями меня не пугают». Из мысли меня вырвал смущенный вопрос Эрдана. «А ты за какой книгой?» Эльф даже шаркал ногой, настолько ему сложно давалось общение со мной. «Он женщин, что ли, никогда не видел? Или я ему настолько понравилась в этой безликой форме и с кругами под глазами из-за недосыпа? Странный». Мое внимание привлекло изображение в книге, которую достал и открыл Винни. Приблизилась и ахнула. Изображение было цветное и словно настоящее. «И я ведь видела этот цветок у нас дома в лаборатории. Создала свою зельеварную берлогу я сама, но наполнил ее однажды отец, просто скупив кучу трав у какой-то знахарки. Это был самый радостный мой день рождения и самый несчастный, с учетом того, каким последствиям привело мое увлечение». Отобрала у Винни книгу, постаравшись мягко улыбнуться, чтобы скрасить наглость. Парень пожал плечами и ушел к другому стеллажу. Я же погрузилась в изучение книги. Справа от картинки цветка было его описание, свойства, противопоказания и правила сбора. Перелистнув страничку, увидела еще больше информации и картинок. То листок был изображен крупнее с описанием его отличия от другого растения, то засушенный вид цветка, который был прям четким, как будто настоящий, из лаборатории. Надо же, теперь я знаю, как можно использовать эту траву, которую я посчитала бесполезной. Перелистнула еще разок, натолкнувшись на новое растение, но уже знакомое мне. Увидела словосочетание о слабительном эффекте и усмехнулась. Это можно и без книжек узнать. На следующей страничке зачиталась абзацем о более эффективных способах приготовления, но быстро заскучала и снова перелистнула, чтобы посмотреть очередную картинку какого-то цветка. Замерла и задрожала, отчего книга выпала бы из рук, не будь у меня привычки судорожно сжимать пальцы при сильном волнении. Глаза быстро нашли строчку. Высокий риск аллергии и цифра в скобках. С силой разжала пальцы и пролистала книгу в поисках примечания. Шок, удушье, смерть. Эти слова обрывочно ловились из контекста, так как сосредоточиться на буквах не получалось. Текст плыл темными пятнами перед глазами. Прикрыла глаза, закрыла книгу и прижала ее к груди, борясь с накатившими чувствами. Неужели, если бы мне однажды попала в руки эта книга, и я ее сподобилась прочитать, то была бы осторожнее и не добавила опасное растение в лекарство. И папа тогда был бы жив. Открыла глаза и моргнула еще пару раз, окончательно прогоняя темную хмарь. Как бывало не раз, волнение приводило меня к действию. Не всегда продуктивному, но иначе, казалось, внутренности взорвутся. Я стала бегать вдоль шкафов в поисках книг о растениях и складывала их на столе, у которого уселся уже не смущенный, а шокированный Эрдан. Из-за того, что была совершенно незнакома со столь качественной литературой, которая описывает зельеварение, хваталась за все подряд. За стопкой уже не было видно эльфа, ну, может, только его лопоухие уши. В какой-то момент я вспомнила и о книгах по некромантии. Но стоило открыть одну из них и увидеть там картинки, как мгновенно ее закрыла. Определенно, эта профессия не моё. По названию мне показалось подходящим только одно — математическое упокоение восставшей сущности с помощью девиниарного потока. Здесь я правда поняла только упокоение восставшей сущности. Но ведь эта тема мне как раз и нужна была, верно? Стопка покачнулась и погребла под собой так и не отошедшего от шока эльфа. «Эрдан, Эрдан, ты в порядке?» — спросила Лопоухова, помогая ему выбраться из-под книжного завала. «Знаешь, а мне твой интерес к знаниям даже нравится», — сказал Эрдан. «Интерес к знаниям? У меня?» Не выдержала и расхохоталась. А парень молчал и смотрел на меня восторженным взглядом, не моргая. «Поможешь донести до общаги?» — спросила у эльфа. «Боевые маги не пасуют перед трудностями!» — восторженно воскликнул и кивнул Эрдан. «Ого! На боевого мага поступил?» Каким же боком он оказался рядом с залом, в котором проходили занятия для артефакторов? Я думала, у них специальные тренировочные площадки. Ну, там клинки и магия, или что там бывает у боевиков. «Долго оформлять будете?» — сказал Винни, оценив кипу упомянутых трудностей, и покинул библиотеку. И Винни оказался прав. Чтобы взять книги для учебы в месте, где эта учеба предполагается каждый день, оказалось, нужно пройти через целый круг бюрократического ада. Кажется, даже сняли слепок ауры, что вызвало мое негодование. Ведь по нему специалист может определить, что я никакая не Рика Мелье, а скрывающаяся от собственной семьи несовершеннолетняя Рикардо Бессер. Но буду надеяться, что всем до эхры ауры книжных червей. Когда Эрдан, который выглядел совсем хрупким, попытался подхватить всю стопку книг, мне стало его жалко, и я попыталась забрать половину, но он сообщил, что девушкам нельзя таскать тяжести, и мне удалось забрать только два небольших тома. Ха, видел бы он, как я таскаю труп бывшего жениха. Но хочет Эрдан почувствовать себя рыцарем, флаг ему в руки, точнее, книги. Мы пошли по коридорам Академии к порталам. Теперь-то я знала, что они существуют, и даже где находятся. Но по пути возник другой вопрос. Откуда Эрдан так хорошо знает дорогу к женскому общежитию? Одна из книг чуть не упала, но я успела ее перехватить. Что-то мне подсказывало, что в той кипе бумаг, которые я подписала, наверняка предусмотрена смертная казнь за любое повреждение этих увесистых томиков. Мы шли молча. Мне было нечего сказать. Я наслаждалась тем, что в коем-то веке мне не нужно пыхтеть и тащить тяжести. Эльфу тоже было не до разговоров. Эрдан старался строить из себя героя, которому вовсе не тяжело. Хороший мальчик. Не будь я леди, которая убила жениха, вполне возможно, собственного. Хоть раз, но ответила бы на ухаживание этого эльфа. Да и что нам с сестрой дало то, что мы не интересовались возможностью подобрать себе приятную партию. Ничего хорошего. Наоборот, нас чуть не выдали замуж насильно, а так, может, уже нашли бы себе более подходящих женихов. И никто бы в карете не приставал и не умирал. «Ты уверен, что Лайендорф где-то здесь?» Я резко остановилась, развернулась и, вцепившись в три томика побледневшими пальцами, другой рукой закрыла рот Эрдану, который догадался остановиться и дальше помалкивать. Стопка в его руках из-за моих резких движений покачнулась, но не упала. Я выдохнула от облегчения. А у меня были причины на подобные действия. Во-первых, это был голос магистра Ривербера в женском общежитии. Во-вторых, он назвал фамилию убитого жениха, труп которого находился сейчас в моей комнате. Кровь не показывает точного расположения, но определенно где-то в этом здании. Следователь. И они ищут убитого. О, нет. Нас с сестрой же быстро раскроют. Я выглянула из-за угла, чтобы убедиться в своих предположениях. Точно. Магистр Ривербер и господин Дели... Кто-то там, короче. Что же мне делать? Взгляд упал на руку, которой я все еще закрывала рот Эрдеану. Тот был уже красный, как рак, от смущения. Эрха. Не подумала, что мой жест будет воспринят с романтичным флёром. Убрала ладонь и снова выглянула за угол. Неужели Эрдан не слышит разговора? Прищурилась, пытаясь уловить линии магии. Навык у меня не развит, но то, что полог тишины все-таки над следователем и магистром есть, я смогла определить. Почему же тогда я их слышу? «Может, у тебя кровь другого? Все-таки это женское общежитие», — сказал магистр. «Нет, кровь точно его». «Стоп! Он только что исчез из этого здания». «Йорик исчез? Что?» От волнения сжала не только книги, но и рука в своей форменной мантии, той рукой, что уже была свободна. Хорошо, что перед этим отпустила Эрдана, иначе сделала бы бедолаге больно. И именно в этот момент магистр обернулся. Я резко дернулась назад. Что ж, если он меня и не заметил, то услышал точно. Потому что позади меня все еще находился Эрдан со стопкой книг. Эльф решил помочь мне избежать падения, перехватив за мантию, но отпустил стопку, и вот он снова завален книгами, только теперь и я вместе с ним. Судя по звуку шагов, мужчины начали приближаться, и я не придумала ничего умнее, чем поцеловать и так сильно смущенного моим поведением Эрдана. Парень же оказался не таким уж хрупким и с силой вцепился мне в волосы, отвечая на поцелуй. Над нами раздалось покашливание. И я бы прекратила представление, но, кажется, Эрдан увлекся, а силушки у него оказалось немало. Фиг вырвешься. Может, и зря я сомневалась в том, что он сделал верный выбор, пойдя в боевые маги. Наконец, поцелуй прекратился. Только я аж застонала, так как оторванный от меня Эрдан все же прихватил с собой клок моих волос. Фыркнула, убирая пряди с лица и вытаскивая руки из книг. Перед моими глазами предстала забавная картина. Магистр Ривербер держал на весу за воротник Эрдана, а следователь сидел на корточках и с любопытством рассматривал одну из упавших книг. «Я же говорила, что за знаниями», — сказала в свое оправдание. «И за любовью. Артефакт же», — добавила, уже смотря на следователя. «Да-да, посмотрите в мои честные глаза. Мне нужна женитьба, а не трупы бывших женихов. К тому же, если учесть, что здесь я в роли простолюдинки, то Эрдан — отличная партия. По его имени, правда, пока непонятно, аристократ ли он сам, но кольцо на пальце эльфа точно дорогое, даже если не является артефактом. Книги магистр поднял магии. Я же, делая вид, что так и должно быть, показала свою комнату, куда книги и залетели, стоило мне открыть дверь. А в какой момент Эрдана отпустили, я и не заметила, стараясь избегать взгляда в сторону магистра. Проскользнула внутрь и попыталась закрыть дверь, но Ривербер положил ладонь на ее край, и его было не сдвинуть. Хотя я честно пыталась. Даже носочки форменных ботинок заскользили по полу, издавая противный скрип. Сдавшись, изобразила пригласительный жест в гостиную. Выпроводить его из своей комнаты, потому что в женском общежитии нельзя находиться парням, я не могла, так как Ривербер — преподаватель. Да и на молодого парня уже не тянет. Сказать же, что в комнате благородной дамы может находиться только леди и ее горничная тоже, так как я маскируюсь под не леди, а соседки в комнате не наблюдалось. Строить из себя невинную простолюдинку, когда только что целовалась на виду у двух преподавателей с первым встречным парнем, тоже такая себе идея. Поэтому выслушаю, что хотел сказать магистр, и выпровожу. И только Ривербер открыл рот, как я услышала шаркающие шаги из лаборатории. «Зомби!» Магистр тоже услышал звуки и с любопытством посмотрел на дверь в лабораторию. «Это кошка», — сказала, улыбнувшись. «В общежитии нельзя с животными», — ответил магистр, хотя по выражению его лица было видно, что он ни на минуту мне не поверил. «К тому же это шаги». «Кто-то идет? — вскрикнула, не зная, что придумать еще. «Из лаборатории?» — скептически спросил магистр. И в этот момент шаги раздались и у входа в мою комнату. «У меня соседка-леди, мужчине в ее комнате находиться нельзя», — сказала и попыталась выпроводить его наружу. Но магистр не двигался, поэтому пришлось схватить его за руку и тащить силой. Естественно, в таком положении первая за дверь вышла я, и там оказалась моя сестра в своем женском обличии. Видимо, на случай, если противный завхоз увидит парня в женском общежитии. «Эхра, меня раздери! Ривербер не должен увидеть, что Ник — это на самом деле моя сестра». Магистр, похоже, не ожидал, что я так резко сменю направление, и послушно сделал несколько шагов от двери. В еще большем шоке он оказался, когда я попыталась запихнуть его в наш шкаф. Наверное, поэтому столь спокойно шагнул внутрь. Закрыв двери, я прислонилась к ним спиной. «Ведь сейчас, как отойдет от удивления, попытается выбраться». Сестра зашла, и я приложила палец к губам, призывая к молчанию, а затем резко отбежала от шкафа, открыла дверь в ванной и запихнула нас обеих туда, закрывшись изнутри. «Ты что здесь делаешь?» — шепотом спросила у Ники. «У нас дела? Ты не забыла?» — таким же злым шепотом ответила сестра. «Точно, зомби. Он же шевелится, а там магистр». «Даже не дыши», — приказала сестре и выскользнула из ванной. Внутри комнаты оказалась моя соседка, которая, похоже, именно в этот момент пришла. Остановить я ее не успела, она уже открывала шкаф, чтобы сложить туда мантию. Внутри, скрючившись и скрестив руки, стоял магистр Ривербер, прирожденная леди Авера. На миг замерла, но сдержанное лицо сохранила, сказав мне, обернувшись: «Рика, а у нас в шкафу преподаватель. Один из величайших некромантов нашего королевства, кстати». «Ага, и тоже, с огромной родословной, так что леди обязана была польстить такому». В душе разрослось сильнейшее раздражение. «Спасибо большое, магистр, за проверку. Теперь вы убедились, что в общежитиях шкафы достаточного размера», — сказала я и подошла к сверлящему меня злым взглядом магистру. «Достаточные для чего?» — спросила Нильсон. «Для ваших домашних заданий, леди-некромант», — ответила с натянутой улыбкой. «Даже такие крупные объекты, как наш магистр, поместятся», — говорила, потянув Ривербера за мантию, чтобы уже, наконец, вышел из шкафа. «Мне его выпроводить надо, всё-таки сестра в ванной находится. Я искренне считаю, магистр, что некроманты тоже достойны выполнять свою домашнюю работу в спокойной обстановке. Вот почему лекарям выделяется лаборатория, а некромантам ничего подобного не полагается, даже гроб. А куда же муриков прятать? А холодильная камера для внутренних органов?» Похоже, магистр до сих пор был в шоке, так как мне удалось без проблем выпроводить его из комнаты. «А сейчас я буду занята», взглянула внутрь комнаты, увидела книги и дополнила. «Получением знаний. Мне срочно надо учиться». И закрыла дверь перед носом магистра. «Мне срочно надо учиться». Слышала бы эта сестра. Ах да, она и так слышала. Но первым делом мне нужно было проверить Юрика. Приоткрыв дверь лаборатории на крохотную щелку, я заглянула внутрь и совсем не ожидала двух вещей. Отсутствие внутри нашего бывшего жениха и нахождение на полу крохотного ежика. Эхра, да у меня труп сбежал. А я так надеялась, что магистр и следователь ошиблись тогда в коридоре. «Рика, а у нас в ванной вторая ты», — сказала леди Авера тем же голосом, что говорила о магистре в шкафу. «Карликовые магические ежики дорогие в стоимости и уходе существа, поэтому я обернулась и, скопировав тон Нильсон, я что же умею быть невозмутимой леди», — сказала. «Ты не говоришь о существовании второй меня, а я о существовании твоего питомца, которого нельзя держать в общежитии». Авера согласно кивнула в ответ, принимая обмен. Я же выскочила из комнаты, малодушно оставив сестру объясняться с соседкой. Мне нужно было найти и поймать зомби. Во-первых, Ника все равно не знала, что я утащила Юрика домой, и уж тем более не ведала, что он сбежал. К тому же отправлять сестру до обмороков, боящейся некромантов, на поиски зомби — плохая мысль. Так что, проявляя сестринскую любовь, закрыла дверь в свое общежитие, оставляя Нику наедине с леди Аверой и ёжиком. Оглядела темный коридор. Более-менее светлые участки только у окна и на перекрестках коридоров. Все-таки магическое освещение — недешевая штука. Ну, хоть внутри комнаты и в учебном корпусе на свете не экономили. Вздохнула и перебежками добралась к хорошо освещенному участку. Бесстрашная искательница зомби, угу. Но все равно также перебежала к следующему светлому участку. Пока преодолевала темный коридор, полный теней, казалось, что сейчас как вылезет рука из стены, как схватит меня. А ведь пока Юрик не сбежал, ходила здесь безбоязненно. Так, а как мне нашего бывшего жениха-то искать? Я тут бегу, может, вообще в противоположную сторону. Вспомнила про браслет и посмотрела на него. Не горит. Но он никак не светился и не проявлял себя за все время. Хотя, может, как-то менялся, просто я не заметила за суматошными событиями. Но, скорее всего, он не работает. Подергала кожаный шнурок в попытке разобраться, как его активировать, но ничего не поменялось. Может, Юрик уже слишком далеко? Все-таки следователь говорил, что кровь Джозефа показала исчезновение того из женского общежития, а этот дурацкий браслет, если и работает, то вряд ли на большом расстоянии. Дёрнула сильнее в попытке снять, но не получилось. «Дурацкий, сломанный браслет», — сказала, попытавшись стянуть артефакт с руки. «Вот только это мне не удалось. Ладно, буду искать Йеннифер методом тыка, точнее, перебега». Снова рванула по темному коридору, воображая, как сейчас выскочит зомби и схватит меня. «Схватил». Заорала я на всю общагу. В этот раз уже магистр Ривербер закрыл мне рот, а когда раздался шум открывающихся дверей, прислонил к стене. Вокруг нас появилась сумеречная дымка, похоже, скрывающая от чужих взглядов, а руку магистр с моих губ убрал. Вот кому было бы удобнее труп-то прятать. «Жениться на мне не хотите?» — спросила. «Зачем?» — уточнил магистр, удивленно приподняв брови. «Чтобы трупы прятать, конечно. Ну, или обязательство джентльмена выполнить. Но так как я нынче не считалась леди, а о Юрике говорить другу следователя не стоит», только улыбнулась, намекая, что стоит вспомнить, я всеми силами ищу мужа в академии. «Уже помолвлен», — проинформировал Ривербер. «Ого, оказывается, не я одна, не пугаюсь их магии смерти. И плохо мне от нее еще ни разу не стало. Вот стою сейчас в мареве тьмы, наслаждаюсь запахом и пустотой внутри. Наверное, та целительница чего-то не знает». Или я ее не так поняла? За дымкой было нечётко видно, но по звукам и теням я поняла, что все, кто интересовался моим криком, уже покинули коридор. Но я все еще стояла рядом с магистром, окружённая его магией. И вот странность. Несмотря на то, что испугалась я несколько минут назад, мое сердце все еще панически стучало в груди. Кажется, Ривербер заметил, что со мной что-то не так, и наклонился ниже, рассмотреть мое покрасневшее лицо. Ноги подкосились, и я пошатнулась. Магистр тут же развеял дымку и отступил от меня, не пытаясь придержать, а затем и вовсе ушел. Да уж, от такого, даже будучи леди, вежливости бы я не дождалась. Джентльмен? Из него так себе. Мог бы и помочь. Я ж чуть на пол не упала. Ладно, эхо с ним, потом разберусь. Почему вечно сталкиваюсь с магистром? Наверняка же не совпадение, а сейчас Йорик. Вот только куклы нашей нигде не было. Сколько я ни бегала по общежитию или учебному корпусу. Спустя час моя энергия окончательно угасла. Я брела на пределе сил. Последние дни выдались страшными, насыщенными и бессонными. Но я не имела никакого морального права сейчас возвращаться в комнату. Зомби может кого-то ранить или убить, пока я буду спокойно спать, а появление мертвеца в академии — моя вина. Смерть Джозефа Лаендорфа — тоже. И у меня большие сомнения, что его поведение должно было быть оплачено смертью. Не похоже, что он являлся мерзавцем. Что ж касается его приставаний, то ведь по закону он имел право на свою невесту, верно? Но я затрясла головой, отгоняя мысли. Самобичевание приведет только к тому, что я опять выдам что-то столь же страшное, как сказала не так давно магистру Риверберу. Или же опять решу сдаться страже, подставив тем самым сестру. Мысли вернулись к вопросу, почему я вечно натыкаюсь на магистра Ривербера. Покрутив известную информацию, решила, что в первый раз с письмом все понятно. В аудиторию, в которой отобрала браслет, сама забежала. При закапывании Юрика и при поцелуе с Эрданом их привела кровь Лаендорфа к его телу. Но последняя встреча ничем не объяснялась. Чисто теоретически он же должен был уже уйти. Почему он задержался или вернулся? Что ж, ладно, одно столкновение оставим за случайностью. Я вынырнула из мыслей и поняла, что стою на том самом полигоне, на котором мы с сестрой пытались закопать Йорика. Вот только в этот раз его закапывал кто-то другой. Уж свое собственное платье с неотстиранными разводами я сразу узнала. Лопатой работал какой-то парень. В темноте было сложно рассмотреть черты лица, но фигура была скорее мужской. Стоило незнакомцу меня увидеть, как он сбежал с полигона, бросив копательный инструмент, труп и забыв про снятую и оставленную в процессе копания земли мантию. Я же подошла и убедилась в двух вещах. Первое. Этот парень — некромант. Это подсказала нашивка в виде черепа на мантии. Второе. Йорик. Уже вовсе не Йорик. Передо мной лежал Джозеф Лайендорф собственной персоной. На его шее не наблюдалось ценного артефакта, выданного матерью. Я наклонилась ниже, с удивлением отмечая, что труп за это время никак не изменился. Из романов, которые я читала, мне было известно, что он должен то ли вонять, то ли покрыться пятнами. Но я, конечно, не специалист, может, мало времени прошло? Затем я осмотрела вырытую яму. Небольшая, конечно, но закопать уже можно было бы. Вот только если Джозеф смог так далеко уйти, то и из могилы сможет выбраться, а следом жди невинные жертвы неподконтрольного и неупокоенного зомби. Вздохнула и, оторвав оборки от платья Йорика, связала ему руки и ноги. Пока ищу артефакт и Нику, не хотелось бы, чтобы зомби сбежал. Затем попробовала всё-таки затолкать его в яму. Не удалось. В этот раз на нём не было артефакта, и он весил как полноценный крупный мужчина. Маленькой и хрупкой мне с таким не справиться. Быстро вдохнула и медленно выдохнула, отгоняя опасные мысли. Сейчас не время паниковать или плакать. Нужно надеяться, что артефакт я найду. Потому что если его придётся отобрать у Ники, то дело худо. Вряд ли я смогу зельями сделать её похожей на парня. Так, как с этим справляется артефакт. Пусть он и сломанный. У меня откуда-то появились силы, и я бегом вернулась в общежитие. На моей кровати сидела сестра с мокрыми волосами. Видимо, всё-таки смогла искупаться. Эх, возможно, ей придётся снова, потому что я сильно на полигоне измазалась в грязи. Чую, придётся и ей. Но для начала нужно решить всё с артефактом. Интуиция оказалась верна. Подвеска валялась в лаборатории. Хотя, наверное, это не интуиция, а я её краем глаза ещё в прошлый раз заметила. Просто отвлекли ёжик и исчезновение Йорика. Изображая какую-то дикую пантомиму, не говорит же вслух при соседке, что нам пора к трупу, я схватила сестру за руку и вытащила из комнаты. Ника поняла, что дело срочное, и молча рванула за мной, несмотря на то, что на улице было темно и прохладно, а у неё волосы ещё мокрые. Я привела её к Лайендорфу и вложила в руку артефакт, который сейчас не скрывал личность чего-то из нас, бывшего жениха. «Только давай в этот раз в скелета, а не куклу». Чую, девчонки уже растрепали про наш великий артефакт для привлечения мужчин. Как бы не стали нашу куклу повторно красть. Вот скелета вряд ли выкрадут. «И плащ некроманский захвати, тебе пригодится», — продолжила я сообщать неприятные новости сестре. «Да, ты будешь посещать ещё и лекции некромантов, и не смотри на меня с таким страхом. Как нам, по-твоему, зомби упокаивать? Информации из книг для практических действий не хватит». Я всегда предпочитала практику знаниям, но здесь и способности сестры пригодятся. К тому же, кто из нас двоих умеет лучше учиться? А артефакт личины, который поможет слиться с остальными некромантами, у кого? Вообще, я не уверена, что эта мантия так уж нужна для посещения лекций, но чем меньше сестре тратится магически, включая создание одежды, тем лучше. К тому же есть у меня подозрение, что эти нашивки не просто так. Ведь нас не опрашивали на лекциях, кто явился, а кто нет. Может ли быть такое, что мантии закреплены за конкретными именами, а, например, нашивки при входе в кабинет передают информацию о том, кто пришёл? Вполне такое может быть. Хотя, скорее, мантия — просто повод для того, чтобы уговорить сестру на этот тяжёлый для её психики манёвр. Ника ничего мне не отвечала, так как уже занималась маскировкой трупа и только несколько раз кинула на меня тяжёлые взгляды. К счастью, сестра совершенно спокойно провела активацию артефакта. Кажется, магические силы к ней частично вернулись, а боязнь некромантов отступила. Хотя беру свои мысли назад. Уж очень сильно Ника покачнулась, когда вставала. А скелет я ей вообще не дала нести. Ей бы до общаги дойти, причем женской. Чую, на смену пола ей сил уже не хватит, и так последние дни вычерпывает себя до дна. Мы уже добрались до общежития, и я прислонила скелетона к стене, пытаясь дать себе передышку. Пока ставила Йорика так, чтобы не упал, взгляд опустился на кожаный браслет. Ника заметила, куда я смотрю, и сказала: «На этом браслете осталась чужая аура. Так бывает, если очень долго ходить с каким-то артефактом близко к телу». Я почему-то покраснела от ее слов, но сестра продолжила: «А значит, предыдущий владелец может узнать, где ты находишься. Что-то вроде на уровне внутренних ощущений». «Я не могу его снять», — ответила сестре, шокированная информацией. «Такое бывает, если артефакт выбрал себе нового владельца. Но это случается только с темными магами. Вряд ли ты некромантка, так как иначе распределитель тебе бы об этом сообщил. Но могу предположить, что в тебе есть очень редкая магия жизни. Неудивительно, что тебя тянет к созданию зелий. А в академии направили на лекарское дело». Затем сестра устало улыбнулась и завершила речь словами: «Ты не виновата в своей любви к зельям. Это врожденная сестренка. А браслет пока лучше не трогай, чтобы не сообщать предыдущему владельцу о своем местоположении. И желательно понять, как его с тебя содрать. Нам сюрпризы не нужны». Я видела, что Ника хочет спросить, откуда у меня артефакт, но, похоже, усталость и магическое истощение победили любопытство. Дав ей только сообщить ту информацию, что она посчитала самой важной для меня: «Ты иди. Будет странно, если две Рики зайдут в общежитие вместе», — сказала я сестре, оперевшись плечом о стену рядом с Йориком. С учетом того, что внутри были порталы, снаружи, да еще в столь темную ночь, не было никого из учеников. Другое дело — женское общежитие внутри. Ника кивнула и открыла дверь. Множество голосов и чей-то смех вырвались на улицу, намекая, что мысль была верной. Ночь — время отдыха и активности студенток. Ника зашла внутрь. От усталости, то ли забыв, то ли не захотев закрыть дверь, я же продолжала стоять рядом с Йориком. «Значит, может понять, где я?» Посмотрела на браслет и провела по его краю, чувствуя шершавость кожи. Черт, нельзя же было трогать. Я дернулась, подскочила, задев скелет, отчего Йори чуть не упал. Пришлось снова его устанавливать так, чтобы он опирался на стену. «Опять куклу свою закапывали?» — раздался голос магистра Ривербера изнутри общежития. «Милье, вы в порядке?» — уже более взволнована. «Эхра, он принял мою сестру за меня». «Нике и так сейчас плохо. Она же только что труп трогала и в скелет превращала, а тут еще и некромант к ней подошел. А я вспомнила, как бесцеремонно меня схватил Ривербер и прижал к стенке, закрыв рот, чтобы я прекратила орать. Покраснела от этого воспоминания. «Эхра, но это же я. Ника такой близости не выдержит. Стоит магистру к ней только прикоснуться, как...» «Рика, очнитесь!» Громко и взволнованная от магистра. «Ну, точно, обморок. Бедный Ривербер, ведь мама наверняка просила его за нами присматривать. А мы ему столько нервотрёпки устроили». «Целительница, какой курс?» Голос магистра зазвучал жестко, настолько, что в ответ какая-то девушка заикалась. «Третий! Помоги ей!» Шум, возня, гул любопытных голосов. Наверное, другие обитательницы общежития остались досмотреть представление. «Полное магическое истощение, осложнение присутствием темной магии», — сказала девушка, похоже, информируя магистра о том, что его присутствие вредит моей сестре. Наверное, трудно такое сообщать своему же преподавателю, но девушка уже тверже продолжила: «Вам бы отпустить девушку и отойти на несколько шагов». Да уж, Похоже, та лекарка не ошиблась. Магия некромантов, особенно если она такая сильная, может влиять на других. Хотя моя сестра могла и просто из-за одного вида эмблемы черепа в обморок грохнуться. В любом случае, Рика, прекращай волнение, тебе нельзя заходить внутрь и даже выглядывать. Кажется, я ошибся. Не знаю почему, но я услышала тихий голос магистра. Наверное, сыграли роль открытая дверь, рядом с которой я находилась, и резкая тишина любопытствующих, которые замерли, наверное, наблюдая, как магистр отходит на несколько шагов от ученицы. Почему-то я уверена, что Ривербер не хотел причинить вреда моей сестре и сразу выполнил рекомендацию студентки. «Мы донесем девушку», — продолжила лекарка, похоже, обретая все больше уверенности. «Я покажу, куда», — низким и мрачным голосом ответил магистр, и через несколько мгновений прозвучало его жесткое: «Осторожнее, у нее еще и сотрясение мозга. И дверь закройте, волосы же мокрые». Кто-то подошел и закрыл дверь, не заметив меня и скелета снаружи. «Что ж, Йорик, надеюсь, тебе понравится моя компания на ближайший час?» «А откуда магистр узнал про сотрясение? К лекарям, что ли, ходил узнавать?»